Глава 9. Модуль судьбы. Шаира не хотела возвращаться в Токио. Токио был прошлым, а прошлое – это то, от чего она сейчас бежала. Она, ее любовник, якудза по имени Семьяза и маленькая девочка Юмико, волею судьбы, оказавшаяся в теле взрослой женщины. Есть в этой компании еще четвертый. Ставшая призраком личной женщины, тело которой использовал отец Юмико, чтобы спасти свою дочь. Еще где-то далеко, фоном. Убийца Макото, посланный отцом Шаюри, чтобы убить Семьязу и вернуть Шаюри в клан Гакуда. В общем, все крутится, вертится. Долгая история, чтобы вдаваться в подробности. А тут еще сбоит нейронная татуировка любви, интегрированная в ступню Шаюри. Когда-то это был ее вызов деспотии отца. Сейчас это ее проклятие. Модуль активируется непроизвольно, превращая Шаюри в сплав нежности, чувств и страсти. Беда в том, что ее любовник не всегда может оказаться рядом. Конечно, семья за все понимает, он ведь бывший якудза, и пусть коррекционная тюрьма Тектоника изменила его, поставила блоки, запретив убивать людей, иногда он хочет кого-то убить. Особенно тех, кто оказывается рядом с Шаюри, когда активируется ее нейронная татуировка. Когда они встретили Юмико, то модуль Шаюри тоже активировался. Отец девочки умирал, якудза за стеной вырезал силовиков, преследуя Семьязу и Шаюри. Начальник тюрьмы Раф Ведимас воспользовался интеллектуальными пулями, чтобы прикончить нападавших. Но пулям все равно кого убивать. Они пробили Юмико грудь, а позднее, также случайно, забрали жизнь ее отца. «Если Ведимас узнает, что девочка жива, он избавится от нее», — сказала Шаюри своему любовнику. Семья за ней спорил, да и некогда было спорить. Макото шел по пятам. Якудза с четвертым уровнем глубины Бусидо. Даже до того, как коррекция изменила Семьязу, он не смог бы победить Макото, встретя они лицом к лицу в поединке. К тому же у Семьязы не было нано-меча. Лишь только оружие Ведимаса с интеллектуальными пулями, которые он забрал у начальника тюрьмы, вырубив последнего. Еще у них есть крошечная спортивная машина Шаюри. Баки заправлены охлажденным сжатым воздухом. Им нужно добраться до Токио, где тек-инженер по имени Ючи должен удалить у Шаюри ее нейронную татуировку любви. Семьяза не связывался с ним, не договаривался о визите, но Ючи должен ему. Еще одна долгая история. Ючи работает на клан Текия. Когда-то Семьяза тоже работал на клан Текия, но клан отказался от него. Теперь Семьяза сам по себе. «Глупо возвращаться в Токио», — говорит Шаюри. Он молчит, опускает глаза и смотрит на правую ступню девушки, где находится ее нейронная татуировка любви. «В Токио мой отец», — говорит Шаюри. Семья замолчит. Шаюри смотрит на свои руки, на белые шрамы, отделившие настоящую плоть от силиконовой плоти кистей. Когда-то на глазах у клана отец отрубал ей кисти за каждый проступок, позоривший его. «Может быть, мы просто отрубим мне ступню?» – предлагает Шаюри. Она боится Токио, боится отца и Макото, который преследует их. Так инженера по имени Ючи она тоже боится. Он не якудза, для него честь не смысл жизни. Он может выдать их, предать. «Как мы будем скрываться, если у тебя не будет ступни?» – спрашивает Семьяза. «Можно будет установить имплантат», – пожимает плечами Шаюри. «Имплантация займет больше времени, чем удаление модуля». «Зато не придется ехать в Токио». Шаюри всерьез рассматривает возможность избавиться от татуировки любви, отрубив ступню. В последнее время ей вообще хочется причинять себе боль. В прошлую ночь она отрезала себе мизинец, чтобы выпросить у Семьязы прощение. Конечно, кисти рук у нее давно не из плоти и крови, но боль все та же. «Ты не должна этого делать», — сказал Семьяза, когда она передала ему завернутый в белый носовой платок мизинец левой руки. «Должна», — сказала Шаюри и опустила глаза. Если бы Семьяза спросила имя мужчины, который воспользовался тем, что у нее активировалась нейронная татуировка любви, Шаюри бы не сказала. Во-первых, она не спросила у него имя, а во-вторых, лучше было отрезать себе второй палец, чем снова превратить Семьязу в убийцу. Шаюри уверена, что хоть Семьяза и говорит, что она не должна искупать вину, для него этот жест важен. Это подчеркивает ее уважение к нему. Это позволяет ей чувствовать свое искупление. Искупление в боли. И возможно, если отсечь ступню с неисправной нейронной татуировкой, то весь стыд и раскаяние уйдут вместе с кровью. «Мы не будем отрубать тебе ступню», — говорит Семьяза. Решение окончательное. Шаюри знает, что спорить нет смысла. Она помогает Юмико одеться. Девочка в теле взрослой женщины не очень понимает, какую одежду теперь должна использовать. Семья заждет их на парковке. Он сидит за рулем крохотной Хонды. Юмико забирается на тесное заднее сиденье. Складная крыша убрана, и ветер треплет длинные женские волосы Шайори и Юмико. Шайори чувствует тупую боль в отрезанной фаланге мизинца. Юмико на заднем сиденье подставляет лицо ветру. Она подавлена и помнит, как умер отец, но дети, пожалуй, адаптируются к переменам лучше взрослых. Шайори оборачивается. Женщину, тело которой досталось Юмико, звали Кейко, и она попала в коррекционную тюрьму за совершенный теракт на фабрике утилизации синергиков. Этих похожих на фарфоровые куклы манекенов с биоэлектронными мозгами в груди, которые заполонили весь мир. Шайори думает, что, вероятно, когда-то внешность Кейко можно было считать красивой. Когда за телом следила зрелая женщина, не ребенок. Сейчас, без косметики и шарма, лицо Кейко выглядит усталым и осунувшимся. Лишь искрится детским желанием жить взгляд, за которым живет ребенок. Шайори вспоминает резню, устроенную в тектонике людьми ее отца. Сколько всего погибло силовиков в тот день? Дюжина? 5 дюжин? 10? Если бы Семьяза не прошел коррекцию, если бы система посчитала его исправление невозможным и стерла ему личность, то Шайори бы не поехала в тектонику. Отец не послал бы за ней убийц клана Гакуда, и Юмико была бы девочкой с детским телом. Шайори видела ее трупик лишь мельком и не запомнила лица. Что-то синее и мертвенно-бледное. Макото увернулся от выпущенной Рафом Ведимосом интеллектуальной пули, и смерть нашла себе другое тело, не заботясь о том, что это был ребенок. Шайори видела, как это случилось. И если Ведимос узнает, что Юмико жива, то он будет охотиться не только за девочкой, но и за Шайори. Свидетели ему не нужны. Там, в реабилитационном центре Тектоники, когда Семьяза вырубил начальника тюрьмы, у Шайори был шанс избавиться от Ведимоса навсегда. Установленные коррекционные системы блоки не позволяли Семьяза забирать жизни, но ведь Шайори могла сделать это сама. Правда, поняла она это только сейчас, когда назад было ничего не вернуть. Крошечная спортивная Honda лихо взбирается на эстакаду и уходит на развязку, пестрящую нейронной рекламой. Всю свою недолгую жизнь Юмико жила с отцом в крохотном городе возле Тектоники. Когда они въезжают в пригород Токио, девочке он кажется центром мира, вселенной. Но особенно поражают бесконечные нейронные рекламы. Они влезают в голову с проектированными образами. Нейронные модули повсюду. Они продают машины, средства гигиены, новые синтетические продукты и диковинную органику, в существование которой верится с трудом, особенно если учитывать, что в умирающем мире давно исчезли почти все животные и растения. Нейронные образы проектируются даже на дорогу, отчего кажется, что сияет весь мир вокруг. «Дубы, дубы!» – кричит Юмико, когда они останавливаются перекусить в придорожном кафе. Искусственные деревья тянутся к небу силиконовыми ветвями. Они растут, их листья желтеют, опадают, затем появляются почки и снова распускаются листья, но все это не по-настоящему. Как и пара птиц, которые свили гнезда в этих ветвях. «Смотри!» – кричит Юмико, хватая Шайори за руку и показывая на гнезда. Шайори улыбается сквозь боль. Девочка забылась и схватила ее за левую руку с отрезанным мизинцем. Но боль сейчас желанна. Шайори пытается идти, почти не наступая на правую ногу, чтобы случайно не активировать нейронный модуль любви. Торс Семьязы сплошь покрыт нейронными татуировками боевых способностей, но сейчас их не видно. Рубашка скрывает его принадлежность к клану. Остается лишь нейронная татуировка на шее с изображением Шайори, которую он сделал, когда они стали встречаться. Но эта татуировка не пугает людей, скорее наоборот. Любовь умиляет или вызывает раздражение, но почти никогда не вселяет ужас, как клана Якудза. Они входят в заполненное людьми кафе. Юмико держит Шайори за руку. Она ребенок, ее не волнует, как это выглядит со стороны. Очередь формируется согласно интегрированным чипам идентификации социального статуса. Обычно их интегрировали еще в старших классах школы, но Шайори знала, что Якудза избегали этой процедуры. Правда, после коррекции в тектонике в тело семья заинтегрировали стандартный идентификационный жидкий чип. Интегрировали, наверное, и в тело Кейко, которое теперь принадлежало Юмико, но вряд ли у бывших заключенных уровень социального статуса был достаточно высоким, чтобы не торчать в конце очереди. «Думаю, будет лучше, если заказ сделаю я», — говорит Шайори. Семьяза не спорит. Система переносит Шайори в первую тройку. Перед ней только мужчина лет 30 и школьник. Шайори удивлена, что у школьника такой высокий социальный статус. Должно быть, это местный вундеркинд. Система выделила его и стимулирует к развитию, позволяя вкусить привилегии высокого социального статуса. Школьник подключен к нейронной социальной сети посредством бесплатного модуля в закусочной. У него туманный взгляд. Сознание цепляется за реальность, находясь где-то далеко отсюда. Он что-то изучает. Шаюри видит, как подросток перебирает губами, проговаривая незнакомые ей формулы. Мужчина перед ними заканчивает делать заказ. Школьник не замечает. «Твой черед», — говорит мужчина. «Эй!» Шаюри трогает школьника за плечо, иначе он так и будет стоять здесь до вечера. Вряд ли эта очередь что-то значит для него. Вряд ли он вообще замечает естественное течение жизни. Подросток вздрагивает, обрывает нейронное соединение и шаблонно извиняется за свое поведение, чтобы система не списала ему баллы социального статуса. «Ох уж эти умники», — говорит мужчина Шаюри. У него свежее лицо и темные пытливые глаза. Костюм недорогой, но стильный. Шаюри уверена, что видела нейронную рекламу этого костюма где-то на дороге. Вообще, когда она жила в семье, благосостояние отца позволяло ей, не разбираясь, отключать все эти рекламные модуляции, проецируемые прямо в голову. Достаточно было лишь оформить подписку на блог. Но подписка была не дешевой. Реклама оплачивала платные дороги, уборку города, содержание искусственных деревьев и робоптиц, которые вили в силиконовых кронах свои ненастоящие гнезда. Но потом Шаюри поняла, что реклама в дороге помогает отвлечься. К тому же нейронные проекции разукрашивают мир, превращая его в яркую бесконечную ярмарку. Реклама была чем-то вроде синергиков, работавших там, где обычные люди не хотели работать. Официантка-синергик проходит мимо Шаюри. Толчея людей биомашина выбирает наиболее короткий путь. Шаюри спешно отходит в сторону, наступает на правую ногу, вспоминает о нейронной татуировке любви и подгибает колено, чтобы не активировать модуль. Мужчина, стоявший в очереди первым, помогает ей удержаться на ногах, поддерживает за локоть. Заказ еды становится второстепенным. Весь мир второстепенен. От мужчины, который держит Шаюри за локоть, пахнет популярным одеколоном. Запах сводит ее с ума. Его взгляд гипнотизирует. Его лицо гладко выбрито. Кожа чистая, почти идеальная. А глаза, ох уж эти глаза. И губы, и тело. Нужные слова как-то сами складываются в предложение. Вокруг толпа людей, но Шаюри не замечает их. Она ведет мужчину в туалет закусочной, запирает дверь. Мир кружится каруселью, вспыхивает пульсаром и взрывается суперновой. Взрывается, взрывается, взрывается. «Теперь уходи», — говорит Шаюри. Мужчина улыбается, приводит в порядок свой недорогой костюм, смотрится в зеркало, моет руки, уходит. Модуль любви активен, и Шаюри с трудом сдерживается, чтобы не побежать за случайным любовником и не позвать назад. Но мысли под контролем. Чувство под контролем. Шаюри приводит себя в порядок. Подводит глаза, меняет потускневший цвет помады на губах, принимает пару нанопилюль антисептика, моет руки, распечатывает новый гигиенический платок, обматывает им левую руку, достает из сумочки танто и отрезает себе первую фалангу безымянного пальца. «С вами все в порядке?» – спрашивает синергик-официантка, когда Шаюри делает заказ, потому что видит замотанную платком левую руку, бледное лицо, капельки пота на лбу. «Все хорошо», — говорит Шаюри. «Я просто прищемила палец». Синергик кивает. Шаюри подходит к столу, где ее ждут семья за Юмико. Фаланга пальца завернута в синий гигиенический платок. Шаюри смотрит на Симьязу. Он смотрит на нее, затем на платок с фалангой пальца, который она положила в центр стола. Синергик приносит синтетическую еду. Шаюри ест, не поднимая глаз. Юмико что-то рассказывает о своем отце и его сестре, у которой 6 детей, мальчиков. Еще Юмико знает, что находясь замужем за одним мужчиной, невозможно получить столько сертификатов на рождение. «Один. Максимум 2 ребенка», — говорит девочка, передавая подслушанные разговоры отца и сестры. «Но если завести нового мужа, то получить сертификат очень просто». Она поднимает испачканные искусственным джемом руки и показывает 6 пальцев. «Вот сколько раз была тетя Марико замужем». У девочки нет матери. Юмико не знает почему. Шаюри думает, что доктор Накамура, скорее всего, воспользовался услугами суррогатной жены. Система, конечно, это не одобряет, но всегда можно найти окольные пути. «Когда я вырасту, у меня будет 3 детей», — говорит Юмико, пытается что-то подсчитать. «Это получается 1,5 мужа, если по 2 ребенка на каждого, верно?» Она смотрит на Шаюри. «Верно», — говорит Шаюри. Они возвращаются в машину, оставив отрезанный палец на стойке в закусочной. Семья засадится за руль. Шаюри водит машину как профессиональный гонщик, но с отрезанными пальцами держаться за руль не очень удобно. Можно, конечно, воспользоваться навигационной системой, которая способна взять на себя управление автомобилем уже в пригородах Токио, но семья запредпочитает управлять сам. Пара робо-птиц кружит над искусственными дубами. Хонда разгоняется как ракета. Было бы неплохо заправиться, но семья затянет до последнего и только потом сворачивать на станцию. Шаюри закрывает глаза, показывая, что не собирается никуда выходить. Юмико спрашивает о синергиках детях, говорит, что просила отца купить ей такую сестру. «Зачем тебе сестра-робот?» – спрашивает Шаюри, не открывая глаз. «Она ведь не настоящая. Она могла бы стать мне другом. Могла бы стать такой, как я хочу. Разве тебе никогда не хотелось сделать себе друга?» «Мастер, к которому мы едем, собирает таких синергиков», — говорит Шаюри, пытаясь отвлечься, потому что отрезанный палец болит так сильно, что хочется кричать, потому что искусственная кисть настырно продолжает передавать боль нервным окончаниям, и кажется, что кто-то снова и снова отрезает правую фалангу. «Может тебе принять наностимулятор?» — спрашивает Семьяза, возвращаясь в машину. Баки под завязку заправлены охлажденным сжатым воздухом. Нейронные рекламы и навигационные разметки дорог работают в двух реальностях, раскрашивая мир, заливая светом. «Никаких наностимуляторов», — говорит Шаюри. «Эта боль должна быть. И неважно, нужна она тебе или нет. Она нужна мне». Семья закивает. Шаюри не видит, но ей кажется, что Юмико тоже понимает ее. «Расскажи мне о синергиках, которых собирает мастер Ючи», — просит девочка. Шаюри молчит, потому что не понимает, к кому обращается Юмико. Потом девочка трогает ее за плечо. «Расскажи ей о синергиках Ючи», – просит Шаюри Семьязу, потому что от боли у нее дрожит голос. «Ючи занимается не только синергиками», – говорит бывший якудза. «А я хочу послушать только о синергиках», – по-детски непочтительно говорит Юмико. «Как думаешь, мастер Ючи сможет мне сделать сестру?» «Только если ты останешься у него». «С вами?» «Нет». «Но я уже привыкла к вам. К тому же, вы не обижаете меня, как это делали дети тети Марико». «Мастер Юч тоже не станет обижать тебя. К тому же, он занимается такими случаями, как твой, и если что-то пойдет не так...» «Что значит «такими случаями, как мой»?» «Твое сознание и это тело...» «У него тоже есть дети, которые умерли и живут в телах взрослых?» «Не дети, но они живут в чужих телах людей или в биоэлектронных телах синергиков». «Если это не дети, тогда чем они отличаются от вас?» «Тем, что с нами тебе небезопасно». «А с папой мне было безопасно?» «Да». «Но я все равно оказалась в этом теле». Юмико тяжело вздыхает, молчит какое-то время. «Как думаете, что они сделают с моим телом, с моим настоящим телом?» Шаюри открывает глаза, поворачивается и смотрит на Юмико. Она ждет слез, но девочка лишь по-детски задумчива, пытаясь понять ясные для взрослого истины. «Мое тело кремирует, да?» – спрашивает она. «Да», – говорит Семьяза. «А я смогу прийти на свою могилу?» «Когда-нибудь». «Значит, нет?» «Лучше этого не делать». «Потому что я до конца своих дней буду в опасности?» «Если будешь себя хорошо вести, то мастер Ючи сделает для тебя новую личность». «Совсем новую?» Юмико думает об этом какое-то время. «А имя мне можно будет оставить свое?» «Потому что мне кажется, если я сменю имя, то стану совсем другой. Забуду все, что было, забуду отца, а я не хочу забывать». Теперь в ее глазах начинают блестеть слезы, и семья заобещает, что она сможет сохранить свое имя, чтобы помнить. Затем он меняет тему разговора и рассказывает Юмико о синергиках мастера Ючи. «Один из них был его девушкой, и когда она умерла, мастер Ючи спас ее», — говорит Семьяза. «Он дал ей тело синергика. Теперь она интегрирует сложные нейронные татуировки людям клана». «Как та татуировка, что у Шаюри?» – спрашивает Юмико. «Намного сложнее. Простой человек не может пользоваться такими модулями. Нужен особый уровень глубины Бусидо». «А что такое глубина Бусидо?» «Это мастерство человека». «У тебя тоже есть это Бусидо?» «Было». «А сейчас?» «Сейчас не знаю». Шаюри слушает их разговоры, думает, что, возможно, система корректировала не только способность убивать Семьязы. Никогда прежде этот убийца не смог бы так просто разговаривать с ребенком. И что самое забавное, Юмико нравится этот разговор. Девочка развивалась, хотела знать все, что не может понять, и Семьяза терпеливо объяснял ей все, о чем она спрашивала. Объяснял грамотно. Он не игнорировал ее, как иногда делают, общаясь с детьми, но и не был сухо лаконичен, как если бы разговаривал со взрослым. Его слова содержали ровно столько информации, сколько могла воспринять Юмико. Воспринять, обдумать и задать следующий вопрос. Интересно, что еще изменилось в бывшем убийце? Думает Шаюри, когда они въезжают в Токио. Нейронной рекламы становится так много, что за ней почти не видно реальности. Она интегрируется в сознание, подменяет запахи. Страшно подумать, что случится на этих заполненных машинами улицах, если система даст сбой. Особенно нейронные общественные системы навигации, распределяющие потоки движения согласно жидким чипам идентификации социального статуса водителей. «Думаю, будет лучше, если я пересяду за руль», — говорит Шаюри. Семья заждет почти четверть часа, чтобы свернуть к обочине. Когда он был якудзой, то пользовался универсальным модулем клана, который оплачивал рекламные блоки и снимал ограничения статуса. Стоявшие у власти технократы несколько раз поднимали вопрос о запрете подобных модулей, но делалось это скорее для видимости, чем всерьез. Шаюри и семья заменяются местами. Нейронные рекламы для Honda становятся меньше, меняются нейронные навигационные линии и дорожные разметки. Машины расступаются, пропуская крошечную спортивную машину. Honda влетает в автомобильный поток. Левая рука пульсирует болью, но инстинкты сильнее страданий. Шаюри не привыкла ездить медленно. Один из ее любовников, который был еще до семьи Аза, избежал сразу, как только узнал, кто ее отец, говорил, что о жизни человека можно узнать, взглянув, как он водит машину. Современные магистрали стимулируют социальное деление, подчеркивают различия и выявляют тех, кто готов принять это, и тех, кто плетется в хвосте, имея все выделенные ему преимущества трафика. Шаюри никогда не плелась в хвосте. Она летела, давила, наседала. И если отец не принимал ее любовников, то ее вождение вызывало в нем гордость. Хоть он никогда и не говорил об этом Шаюри в открытую, наоборот, ставил в пример мать, которая вообще никогда не садилась за руль, никогда не возмущалась, предпочитая бунту активацию своей нейронной татуировки счастья. Не будь этой татуировки, жизнь Шаюри могла бы стать другой. Хотя без этой татуировки мать была бы другой. Может быть, тогда ее смирение, покорность и порядочность не казались бы такими искусственными и отвратительными. Думает Шаюри, проносясь мимо зазевавшегося водителя, хотя система и ставит его выше на социальной лестнице. Модуль идентификации списывает баллы статуса, но Шаюри плевать, как плевать на то, сколько сжатого охлажденного воздуха расходует двигатель Хонды на таких скоростях. Боль бросает вызов инстинктам. Трудности бросают вызов характеру. Страх – крепости духа. Ее останавливает лишь напуганный крик Юмико, когда они едва не врезаются в транспортный тягач, пытаясь срезать путь. Обороты падают, двигатель Хонды недовольно рычит, словно вспененный жеребец, которого заставили остановиться, не успел он разогнаться. «Эта машина создана для скорости», — говорит, извиняясь Шаюри, занимая положение на магистрали согласно идентификации своего социального статуса. Мир, кажется, замирает. Скорость снизилась, и теперь снова можно следить за нейронными рекламами, которые моделируются в сознании участников движения. «Это же почти моя выдуманная сестренка!» – кричит Юмико, когда видит рекламу синергиков для детей. Цен на детских синергиков нет, нет и кредитных программ. Реклама только проверяет заинтересованность людей в подобном проекте, прощупывает рыночную почву. В действительности, подобные синергики вообще запрещены законом, и если внимательно изучить нейронную рекламу, на что, впрочем, не хватает времени, потому что поток машин проносится слишком быстро, то можно будет увидеть, что реклама предупреждает о своей исключительно ознакомительной цели. Но дети кричат. Дети хотят таких интеллектуальных кукол. И чем больше будет их криков, тем ближе будут голосования и поправки в законе технократов касательно выпуска синергиков в этой стране. «А у мастера Ючи есть такие игрушки?» – трещит без устали Юмико. «Он подарит мне одну, всего одну!» Ее ажиотаж стихает после того, как семья заспрашивает, согласится ли она остаться у мастера Ючи, если ей подарят куклу синергика. Юмико хмурится и взвешивает варианты. Она думает об этом всю оставшуюся дорогу, и когда они наконец приходят к тек-инженеру Ючи, спрашивает, какие куклы у него есть. Это становится первыми словами разговора, когда Ючи открывает семьязи дверь. «Куклы-синергики?» – растерянно спрашивает Ючи, разглядывая взрослую женщину с сознанием ребенка. Затем переводит взгляд на Семьязу. «Она что, ее сознание...» «Да», – говорит Семьяза. Ючи кивает. Они проходят в его дом-лабораторию, которая занимает почти целый этаж токийской высотки. Шаюри не знает, что случилось между Ючи и Семьязой и почему тек-инженер в долгу перед бывшим якудзой. Она никогда не спрашивала деталей, а Семьяза не спешил рассказывать. «Он спас меня от технологических инквизиторов», — говорит синергик с сознанием бывшей девушки Ючи, Файлин, когда сам Ючи и Семьяза уходят поговорить наедине. «Спас, когда был якудзой?» – спрашивает Шайори. «Я интегрировала ему нейронный модуль, когда появились силовики. Они избили Ючи и хотели отправить нас на фабрику утилизации. Семьяза убил их? Разобрал на части, как разбирают синергиков во время утилизации». На губах Файлин нет и тени улыбки. Юмико, которая стоит рядом, смотрит на нее широко раскрытыми глазами. «Что не так с этой женщиной?» – спрашивает Файлин. «Ничего», – сжимает плечами Шайори. «Если не считать, что ей всего 8». «О!» – говорит синергик с сознанием человека. «Донор, кстати, был членом партии технологических нигилистов. Ее звали Кейка, и она попала в коррекционную тюрьму, потому что подожгла фабрику утилизации. Думаю, для тебя это что-то значит». «Значит», — соглашается Файлин. Ее тело выглядит шикарно даже для человека. У синергиков Шайори никогда не видела ничего подобного. Это тело — шедевр. Оно не подчеркивает человечность. Оно определяет эталон красоты, которая выше человеческой. «Просто потрясающе», — признается Шайори, изучая безупречность линии, словно Файлин всего лишь скульптура. «Видела бы ты, каким это тело было, когда я только попала в него», — улыбается Файлин. «Это был старый экземпляр без пола официантки синергика. Удивлена, что Ючи не смог найти для тебя тело получше», — говорит Шайори. «Нет, он все правильно сделал. В тот момент я и сама не хотела другого тела». «Не хотела вот этой красоты?» «Наверное, нужно умереть, чтобы понять». «Да, наверное», — соглашается Шайори, вспоминая отца и отрубленные за проступки кисти рук. Они, не сговариваясь, переключаются на Юмико. Девочка смущается, но затем, когда Файлин показывает ей нейронные проекты кукол-синергиков, оживляется, чувствует себя центром мира и начинает без устали рассказывать о своей прошлой жизни с отцом. Никто не знает, но сознание девушки, тело которое заняла Юмико, все еще где-то там, где-то в этом чужом теле. Оно блокировано, замкнуто, поймано в клетку. Она не может дать о себе знать. Лишь смотреть на мир, смотреть на то, на что хочет смотреть хозяин ее нового тела. «Вот, держи», — говорит мастер Ючи, протягивая Юмико куклу синергика. Чтобы достать прототип игрушки ребенка, ему потребовалось меньше часа. Еще минут 10 ушло на то, чтобы удалить из синергика модуль слежения и анализа, который должен был собирать информацию о семье, купившей этот продукт, и методах воспитания, чтобы впоследствии использовать собранные данные для установки идентификационного модуля статуса, имплантируемого в выпускных классах школы ребенку, играющему сейчас с куклой синергиком. Шайори лежит на столе. Файлин восстановила ей отрезанные пальцы. Теперь осталось удалить нейронную татуировку любви. Боли почти нет, но Шайори нервно ерзает, когда слышит радостный смех Юмико, получивший желанный подарок. «Все нормально?» – спрашивает Файлин. «Я не знаю», – говорит Шайори. «Эта девочка. Ючи подарил ей куклу синергика. Значит, семья зарешила оставить ее здесь, верно? И привязалась к ней? Немного. Думаю, она тоже привязалась к вам». Острая боль пронзает все тело, и Шайори не может сдержать крик. Бросив свою электронную игрушку, Юмико бежит к ней и берет за руку. Со стороны странно видеть, как взрослая женщина ведет себя подобно ребенку, но здесь, в мастерской тек-инженера Ючи, для странностей нет места. «Файлин сделала тебе больно?» – спрашивает Юмико. Шайори заставляет себя улыбаться и отрицательно качать головой. Притворяться у нее не получается, и Юмико видит это. «Но ведь это для того, чтобы избавиться от твоей сломанной татуировки?» – спрашивает она. «Да. Тогда можно потерпеть». Слова заставляют Шайори улыбаться. На этот раз искренне, хоть и через боль. Жидкий модуль любви, интегрированный в кость, был дешевым и давно утратил пластичность. Файлин приходится разрезать плоть, пилить кости, удалять модуль частями. Кровь из открытой раны капает на пол. «Фу!» – кривится Юмико, когда видит уродливую рану. «Не смотри», – советует Файлин. «Почему?» «Потому что ты еще ребенок. Я была ребенком, пока у меня было тело ребенка», – ворчит недовольно Юмико, словно на горизонте уже маячит кошмар переходного возраста. «Вот как?» – Файлин отрывается от работы, смотрит девочке в глаза. «Тогда принеси инструменты сломанного синергика-уборщика и помоги мне прибраться». Шайори оборачивается, смотрит на Файлин, хочет сказать, что это не самая хорошая идея, но Юмико уже дергает тек-инженера Ючи за рукав и спрашивает, где стоит сломанный синергик-уборщик. Да и боль снова обжигает сознание, выдавливая из глаз слезы. Может быть, Файлин мастер своего дела, но прожив в теле синергика не один год, и явно забыла, что такое настоящая боль. Она работает как мясник с мертвой тушей животного. Вот только животных на этой планете почти не осталось, и теперь она упражняется с людьми. «Убила бы того, кто делал интеграцию», — говорит Файлин, вытягивая остатки модуля любви. Большеберцовые коси, плюсна, зияют крохотными полостями, словно здесь поработали черви. Застывшие осколки модуля звенят, падая на пол. Боль адская, и Шаюри не понимает, что все закончилось. Файлин заполняет гидроксиапатитным наногелем поврежденные полости. Процесс заживления происходит практически мгновенно. Шаюри чувствует, как уходит боль. Остается лишь обработать рану регенерационным центром, который подкатывает к кушетке Файлин. Затем вместе с Юмико она вытирает кровь и убирает ошметки плоти и осколки модуля любви. Шаюри наблюдает за ними молча. В отличие от сознания Кейко, запертом в собственном теле, она просто хочет отдышаться и успокоиться после удаления нейронной татуировки любви. Когда-то Кейко тоже хотела интегрировать в себе такой модуль, надеясь, что это сможет скрасить тусклые ночи. Сейчас она уже не знает, чего хочет, а чего нет. Вначале ей казалось, что весь этот кошмар – часть коррекционной программы, которой подвергла ее система. Но как только реальность стала ясна, то все цели и желания как-то стерлись. Это не сон и не коррекция, это жуткая несправедливая жизнь. Она не может даже ненавидеть захватчика своего тела, потому что этот ребенок не захватывал его. Это сделал ее отец. Юмико была ни при чем. «Я когда-нибудь смогу сделать себе нейронную татуировку?» – спрашивает девочка, дергая Файлин за рукав. «Такую татуировку, как у Шаюри?» «Нет». Девочка кривится. Кривится губами Кейко. «Такую, как у мастера Ючи». «У мастера Ючи не одна нейронная татуировка. Меня интересует та, что отвечает за память». «Интересно, почему?» «Как это почему?» Юмико таращит глаза. «Представляешь, какой умный я могу стать?» «Так ты хочешь стать умной?» «Конечно! У меня ведь теперь тело взрослой женщины». «Мое тело», думает Кейко, но гнева нет. Сложно злиться на ребенка, не виноватого в том, что с тобой случилось. Но и смириться сложно. Кейко думает, что если она обречена жить так до конца своих дней, то лучше уж умереть. Эти мысли приходят, когда Юмико спит. Когда она бодрствует, то сознание буквально взрывается от детских интересов. Видеть мир, слышать, но знать, что он недосягаем. Это все равно, что умирать от жажды, стоя по шею в пресной воде, не в силах сделать глоток. И щадить детские слезы, когда Юмико остается одна. Шаюри объясняет ей, что она не может поехать с ними, что это небезопасно. Девочка кивает и продолжает плакать. Она видела, как умер отец. Теперь ей кажется, что если семья за Шаюри выйдут за дверь, то умрут и они. «Когда ты подрастешь, то сможешь понять их», — пытается успокоить ее Файлин. «Тогда я хочу стать взрослой прямо сейчас», — плачет Юмико. Женщина в теле синергика пытается обнять ее, но девочка убегает в комнату, которую отвел ей тэк-инженер по имени Ючи. Запирается там и не выходит, пока Файлин не обещает сделать ей нейронную татуировку памяти. Ючи нет дома, и Файлин знает, что он не одобрит подобной интеграции, но если это поможет Юмико успокоиться, то Файлин готова к скандалу. К тому же у девочки тело 30-летней женщины, так что проблем установки жидкого модуля не будет. Да и уровень восприятия можно будет настроить на минимальную активность. И, если честно, Файлин не может больше слышать, как плачет ребенок. Первый ребенок, расплакавшийся у нее на глазах за долгие годы. Ребенок, которого у нее никогда не будет. И вся эта красота, вся эта идеальность ее тела ничего не значат. Сначала, когда погибла ее биологическая оболочка, Файлин не хотела быть женщиной, вообще ничего не хотела. Она смотрела на Юч как на друга и не вспоминала того, что было между ними прежде. Но потом она поняла, что может заниматься тем, что любит. К тому же тело синергика было более точным. Она могла интегрировать нейронные модули любой сложности. К ней даже обращался глава клана Текия. О большем в тот момент Файлин не могла и мечтать. Вместо бесполого тела синергика-официантки, Ючи мог использовать тело поставляемых в бордели синергиков. Он выбрал официанта, и Файлин уважала его за этот выбор. Он понимал, что ей будет нужно в тот первый момент, когда чувство смерти висит на плечах, а привычка к новому телу и смирение кажутся невозможными. Но потом появилась работа, а следом за работой желание вернуться к полноценной жизни. Тело не могло любить, но сознание стремилось лишь к этому. Это не было старое чувство, вспыхнувшее с новой силой. Файлин училась любить Ючи заново. Она долго не признавалась ему в этом, лишь просила добавить ее лицу возможность выражать эмоции. Затем попросила сделать грудь, изменить цвет глаз. Ючи был гением, и то, во что он превратил ее тело, стало шедевром. В какой-то момент Файлин показалось, что все может стать как раньше. Пару месяцев ей удавалось притворяться обычным человеком. Они жили с Ючи как когда-то раньше, когда у нее еще было настоящее тело. Но потом Файлин поняла, что каждый раз, когда они занимаются сексом, Ючи делает это совсем не так, как раньше. И как бы сильно она ни притворялась, ее тело все равно остается телом синергика. И еще бедой было то, что это тело создал Ючи. Они лежали в постели, а Ючи оценивал творение рук своих, проверял работу системы и, если что-то барахлило, то спешил это исправить. Подобные поступки приводили Файлин в бешенство. Файлин никогда не думала о том, чтобы уйти от Ючи. Он дал ей новое тело, новую жизнь и смысл, да и не знала она, куда идти. Синергика с сознанием человека ждала полная утилизация, если до него доберутся технологические инквизиторы. Но не могла Файлин и принять свою жизнь. Ей нужны были маленькие скандалы, в которых она сможет завуалировать свою обиду на судьбу. Поэтому она хотела, чтобы Ючи изменял ей, тянулся к настоящим людям, настоящим женщинам, обладавшим огромным количеством недостатков и одним, но перекрывавшим все остальные минусы преимуществом – человечностью. В такие дни Файлин устраивала ему скандалы, а потом злилась месяцами, притворяясь, что готова уйти. Это помогало ей успокоиться на какое-то время. Затем все повторялось. Случай с Юмико стал одним из таких скандалов. Особенно нейронная татуировка памяти, которую она интегрировала в это взрослое тело незрелого ребенка. Она знала, что Юче это не понравится, знала, что у них вспыхнет новый скандал, новая размолвка. Скандал Творца и его идеального создания. Но каким бы гениальным ни был Юче, он все равно не мог подарить своему творению человечность. Взять хотя бы эту девочку по имени Юмико, этого ребенка. Разве когда-нибудь тело синергика сможет произвести на свет ребенка? Нет. Ючи может лишь подарить ей ребенка синергика, собрать его, может быть, заставить расти, развиваться, но это будет совсем не то. Все это Файлин планировала высказать Ючи сразу, как только он скажет ей, что не нужно было интегрировать ребенку в теле взрослой женщины модуль памяти. Но Ючи не сказал. Осмотрел нейронную татуировку, кивнул и сказал, что ему нужно работать. «И это все?» – растерянно спрашивает Файлин. «Это взрослое тело», – пожимает плечами Ючи. К тому же, модуль памяти можно поставить на минимум или вообще деактивировать. Но вместо деактивации Файлин увеличивает пропускную способность модуля. Юмико сама просит ее об этом. Не сразу. Сначала она не знает, за что взяться, что запоминать, что изучать. Химия, физика, гуманитарные науки, основы нейронного программирования. «Изучай просто жизнь», — советует Файлин, и это становится толчком, отправным пунктом. Детское сознание впитывает жизнь как губка. Сотни нейронных реконструкций настоящего, тысячи историй, бесконечный поток новостных выпусков. Сознание Юмико, заключенное в мозг зрелой женщины, работает как машина. Но чем больше она узнает, тем больше появляется вопросов и желание знать еще больше. Намного больше. Мимолетные откровения гаснут в лучах последующих знаний. Истина выжигает истину, обрастает деталями, подробностями, становится невыносимо сложной, но затем вспыхивает и прогорает, оставляя лишь угли. Анализ события, понимание, а дальше анализ своего собственного анализа и детальный пересмотр пониманий. Юмико растеряна, напугана и опустошена до безразличия. Какое-то время та часть сознания, где еще сохранился ребенок, играет с куклой-синергиком, но игры становятся сложнее. Появляется осознание личности и социума, которые крошатся и ломаются под натиском новых знаний. Процесс наблюдения и развития кажется бесконечным, пока в какой-то момент и не приходит безразличие. Юмико не может ничего объяснить, но одновременно с этим ей все предельно ясно. Она продолжает захламлять сознание информацией, но знания уже живут отдельно от ее личности. Юмико устала, и Юмико скучно. Ее кукла-синергик никогда не станет человеком. Ее друг-синергик, Файлин, никогда не станет полноценным членом общества. Ее собственное детство никогда не вернется. Она сама никогда не станет тем, кем она должна была стать, пока интеллектуальные пули, выпущенные начальником тектоники, не забрали жизнь, уничтожив ее настоящее тело. Но она не может ненавидеть этого человека. Ненависть ничего не изменит. Но и простить начальника тектоники невозможно. Знания могут оправдать абсолютно все и могут все опровергнуть. Они дают смысл и забирают его. «Как мастер Ючи справляется с этим?» – спрашивает Юмико, которая в последнее время уже совсем не похожа на ребенка. справляется с чем? Хлопает глазами Файлин. Со всем, что он запоминает. Сознанием этого мира. Ну, думаю, мастер Ючи находит всему этому практическое применение. Всему? Большей части. Как? Для начала он не изучает все подряд. Плюс у него весьма разнообразные интересы. Значит, мне тоже нужны интересы. Говорит Юмико. Файлин не спорит. Юмико пристает к ней, просит показать тонкости интеграции нейронных татуировок. Она схватывает все на лету, обучается почти как машина, которой достаточно показать один раз, и если ее системы способны повторить это, она повторит. Но собственных идей у Юмико нет. Нет и интереса. Интеграция нейронных модулей и рисунков поверх поврежденных при интеграции участков кожи для нее не более чем процесс. Скучный, однообразный. Также относится она и к базовому программированию синергиков. Интерес появляется лишь, когда Файлин рассказывает о боксерских боях, проводимых между людьми и синергиками. «Так мастер Ючи жульничает?» – спрашивает Юмико, когда слышит, что исход большинства боев известен заранее. «Это сложный мир», – говорит Файлин. «И мастера Ючи ни разу не поймали? Его невозможно поймать. Но ведь достаточно проверить программу синергика». «Значит, недостаточно. Я бы заметила обман. Нет». Файлин задирает Юмико специально, пытается заинтересовать ее. Юмико принимает вызов. Машина, в которую превратился ее мозг, нашпиговывает себя новыми знаниями, тонкостями, невольно выбирая сферу интересов исследований. Но машина чувствует, что проигрывает. «Это невозможно!» – принимает решение Юмико. «Ты обманула меня!» – обвиняет она Файлин. «Мастер Ючи не жульничает!» «Ты пришла к этому выводу, потому что не смогла найти обман?» «Да». «Но это не значит, что обмана нет. Это значит, что я оказалась права. Ты не сможешь найти обман. Я думаю, что единственный обман в этой истории – это твои слова. Поспорим? На что? Если я окажусь права, то ты удалишь свою нейронную татуировку памяти. Это слишком много. Давай я лучше отдам тебе свою куклу синергика». «Это несерьезно». «Почему?» «Потому что ты назвала меня лгуньей. Цена должна быть высокой, чтобы ощутить потерю». «Ты обиделась?» «Нет, но хочу преподать тебе урок. Что получу в случае победы я?» «Мы посетим с тобой могилу твоего отца». Файлин смотрит Юмико в глаза. «Соглашайся. Что ты теряешь, если уверена в своей правоте?» «Ты хочешь напугать меня?» «Возможно. Мастер Ючи очень умный. Мы говорим сейчас не о нем. Это между тобой и мной». Файлин провоцирует Юмико, протягивает ей руку, предлагая спор. «Ну же. У меня ничего нет, кроме нейронной татуировки памяти». «Ты все-таки сомневаешься?» «Нет, просто думаю вслух». «Тогда по рукам?» «Когда мы сможем посетить могилу отца?» «В ближайшую неделю». Юмико пожимает руку Файлин. Они ждут, когда вернется Ючи. Идея раскрывать свои секреты ему не нравится, но Файлин не просит секретов. Она просит лишь показать, где обман. Ючи лаконичен и не делает скидку на то, что Юмико ребенок. Девочка активирует нейронную татуировку памяти и запоминает все до последнего слова. Следующие несколько дней она изучает и анализирует алгоритмы программирования и глубину случайностей, которые учитывает Ючи, чтобы спрятать червя в сознании синергика. Процесс кажется невозможным. Юмико просматривает нейронную реконструкцию последнего поединка, где проиграл синергик мастера Ючи. «Как?» – кричит она, разговаривая вслух. «Как он это делает? Все это невозможно учесть! Ни один гений не сможет рассчитать такое количество случайностей!» И уже подбежав к Файлин. «Ты должна объяснить мне!» «Как ты запоминаешь столько информации?» – спрашивает Файлин. Юмико говорит о нейронной татуировке памяти. «Такая же есть и у Ючи, верно?» Файлин смотрит ей в глаза. «Теперь вспомни, какие у него еще интегрированы татуировки?» Юмико рассматривает это как очередное пари. «Спорим на мою татуировку, что я смогу вспомнить?» – спрашивает она. Файлин качает головой. «Ты должна дать мне шанс отыграться!» «Сначала расплатить за предыдущий проигрыш». «Но это нечестно! Я не знала, что можно использовать в программировании модуль судьбы». «Ну, теперь я точно не стану с тобой спорить», – улыбается Файлин. «Ты объяснишь мне, как это работает?» – просит Юмико. «Сначала давай отключим твой модуль памяти». «Как же я смогу запомнить, если мы отключим мой модуль?» «Как запоминает большинство людей». «Я не хочу быть как большинство людей, я хочу быть как мастер Ючи». «О, у тебя новый кумир». «Если бы мой отец был как мастер Ючи, то я никогда бы не потеряла свое настоящее тело». «Может быть». «Если я буду как мастер Ючи, то с моим ребенком никогда не случится того, что случилось со мной». Возможно, но сначала давай отключим твой модуль памяти. Я не могу, это слишком сложный мир. Я понимаю. Нет, не понимаешь, ты наполовину синергик. У тебя никогда не будет детей, которых могут убить. Ты не можешь чувствовать то же, что и я. Слова становятся кинжалом. Они не могут убить, но могут ранить, причинить боль. Я обидела тебя? Спрашивает Юмико, изображая детскую беспечность, но модуль памяти давно забрал у нее это преимущество. Она еще не взрослая, но уже не ребенок. Мне нужно побыть одной, говорит Файлин. Извини. Просто уйди на какое-то время в свою комнату. Давай лучше поговорим об этом. Да уйди же ты! Срывается женщина в теле синергика. Юмико вздрагивает. Она пытается заплакать, но не может. Когда отец кричал на нее, она всегда плакала, и это заставляло его успокоиться. Сейчас слез нет. Но нет и отца. Юмико закрывается в своей комнате. Она не видит Файлин почти неделю. Никто не знает, куда ушла Файлин, даже мастер Ючи. «Мне кажется, она просто хочет стать человеком», — говорит Юмико. «Она никогда не станет человеком». «Думаю, она это знает. Ей просто важно знать, что она не смирилась, не забыла». «Ты слишком умная для ребенка». «У меня нейронная татуировка памяти, и я смотрю все современные ток-шоу». «Ток-шоу не говорят о том, что происходит в моей лаборатории». «Поэтому Файлин и чувствует себя одинокой». «Файлин просто любит время от времени устраивать скандалы». «И это тоже». Юмико улыбается и просит мастера Ючи рассказать о нейронной татуировке судьбы. «Как это работает?» «Зачем тебе?» «Это интересно, к тому же...» «Благодаря этому можно предвидеть многие детали, которые ты никогда не предугадаешь сам». Юмико тщетно пытается заглянуть мастеру Ючи в глаза. «Файлин ушла из-за меня, потому что я не подумала о том, что говорю и к чему это приведет. Если бы у меня была нейронная татуировка судьбы, то этого бы не случилось». Этого бы не случилось, если бы ты не сделала себе нейронную татуировку памяти. Или если бы ты не спас Файлин. Что? В глазах Ючи вспыхивает огонь. Он смотрит на Юмико. Когда эта девочка превратилась во взрослую женщину. Колючую, несговорчивую, дерзкую. Юмико и сама этого не знает. Не знает, когда все эти чувства и мысли появились в ее голове. В этой чужой голове, где когда-то жило сознание другой женщины. Или же все еще живет призрак. Осколки чужого мира. «Я хочу стать частью вашей жизни», — говорит Юмико. Ючи молчит. «Я хочу быть полезной». Юмико не отводит взгляд. Призрак Кейка придает ей сил, уверенности. Юмико изучила женщину, которой раньше принадлежало это тело. Она не знает, что Кейка существует где-то в ее теле, но она уверена, что при жизни Кейка была напористой и решительной. Поэтому она действует в соответствии с тем, как действовала прежняя хозяйка. «Помнится мне, у вас с Файлин был спор», — напоминает ей мастер Ючи. «Ты хочешь сделать нейронную татуировку судьбы, но так уж вышло, что когда Файлин вернется, то ты лишишься своего модуля памяти». «Мы договоримся с Файлин», — обещает Юмико, зная, что это злит мастера Ючи, который сейчас переживает за женщину в теле синергика. Призрак в новом теле Юмико тоже знает. Детское сознание мягкое и податливое, как глина. В него можно просочиться, Кейко уверена в этом. Нет, она не хочет навредить Юмико. Она хочет лишь, чтобы девочка узнала о ее существовании и рассказала об этом мастеру Ючи. Может быть, ему удастся разобраться, что происходит? Единственный ли это случай, или же каждая стертая личность продолжает существовать в ловушке своего тела? Система коррекции не извлекает сознание. Она лишь затирает его основные базисы, если считает, что заключенный неисправим. Нужно узнать, сколько всего людей, сознаний, были помещены в донорские тела заключенных, как это случилось с Юмико. Потому что это существование хуже смерти. «Я не хочу быть технологическим нигилистом», — говорит Юмико, вглядываясь в свое отражение. «Почему она это говорит?» — спрашивает себя Кейка. «Почему ты это говоришь?» — спрашивает она Юмико. Но Юмико не слышит. Лишь вглядывается в свои чужие глаза и продолжает говорить, что не хочет быть технологическим нигилистом. Но связь между девочкой и призраком женщины, и тело, которое она заняла, есть. Кейка чувствует, что есть. Особенно после того, как мастер Ючи возвращает Файлин, и она интегрирует Юмико нейронный модуль судьбы. В недавнем споре Файлин не вспоминает. Ей хотелось напугать Ючи, заставить его искать ее. Он нашел. Теперь Файлин могла успокоиться на пару месяцев. Затем будет новая выходка, чтобы привлечь к себе внимание, почувствовать себя частью этой жизни, этого общества. «Не проще ли тебе применять время от времени формулу счастья?» спрашивает Юмико. Или формулу любви. Жизнь – это математика. Эмоции равняются силе и качеству актуальной потребности, складывающейся из разницы возможностей удовлетворения потребности на основе врожденного и онтогенетического опыта. Любовь равняется влечению, помноженному на время, плюс уважению, помноженному на время. Фалин смеется и говорит, что у синергиков и то мозг устроен сложнее. Юмико обижается, но детский ум пытлив и открыт для экспериментов. Детский ум все еще не разучился мечтать, не разочаровался в мечтах. Так, например, Юмико мечтает посетить могилу отца. Поэтому она изучает обстановку, запоминает, прогнозирует. Мелочи складываются в последовательность. Последовательность – формулы. Переменных слишком много. Юмико в теле взрослой женщины. Начальник тектоники, который ищет пропавшее тело одной из заключенных. Знает ли он, что Юмико жива? Она может отправить его в тюрьму, ведь это по его вине погибло ее настоящее тело. Сколько нужно учесть переменных и постоянных, чтобы знать ответ? Сколько новых переменных и постоянных родится, как только ответ будет получен? «Ты должен помочь мне», — говорит Юмико мастеру Ючи. «Модули судьбы не работают в паре», — улыбается он, потому что пытливый ум девочки нравится ему. Юмико стала почти что их ребенком, его и Файлин. И он горд, когда она добивается успеха, и разочарован, когда ее постигает неудача. «Я готов помогать тебе», — говорит Ючи. «Но анализ и планирование, построение каркаса жизни, которое позволяет осуществить нейронный модуль судьбы, это ноша каждого в отдельности. Потому что модуль — это надстройка. Без мозга и сознания он ничего не значит». Юмико дуется, но все понимает. Когда ей только интегрировали модуль памяти, пользоваться им тоже было сложно. И сложно было понимать многогранный мир, потому что знания не имеют предела. Но Юмико научилась, приспособилась. Она не стала пытаться понять, она просто принимала то, что видела, узнавала. А если появлялось что-то новое, то оно замещало устаревшие и принятые знания. И так до бесконечности, потому что мир не имеет границ. Знание не является прямой и не замыкается в круг. Знание – это точка, и на поверхности этой точки нанесена еще одна точка, которая тоже является знанием. И так до бесконечности, пока меньшее не станет большим, а большее – меньшим. Но мозг людей еще не готов к этому. «Попытайся ограничиться простыми целями и их решением», – советует мастер Ючи Юмико. «И не забывай, идеальной формулы жизни не существует». «Я знаю», – говорит девочка, но призрак внутри нее не согласен. «Как бы не так», – думает Кейко, анализируя данные, собираемые Юмико. Она не знает, как и почему, но у нее сохранилась связь с мозгом, который, несмотря на то, что больше не принадлежит ей, позволяет заглядывать в себя, пользоваться хранящейся в нем информацией. И что самое странное, мозг каким-то образом взаимодействовал с сознанием Кейко. Нет, он не подчинялся ей, но учитывал ее мнение, помогая своему хозяину, девочке по имени Юмико, находить быстрее нужный ответ на все те вопросы, которых становилось все больше и больше в ее многоуровневых уравнениях. И Кейко... Кейко стала чем-то вроде ее внутреннего голоса, дополнительного мыслительного процесса, на который можно переложить часть информации, не умещающейся в собственном сознании. Нужно лишь принять это и довериться. «И никаких попыток создать уравнение жизни», — снова и снова напоминает мастер Ючи. Вернее, пытается напоминать, потому что Юмико предвидит эти слова. С ней вообще становится сложно разговаривать, потому что она может закончить за тебя любую фразу. Сбор информации, анализ, выбор формулы, учет переменных, обработка информации. Человеческий мозг сложнее любого электронного устройства. Нет, Юмико не видит будущее, она читает его, как цыгане читают свои карты, подбивая расклад под проведенный анализ клиента. И карты, по сути, ничего не значат. Они – мишура, трюк, благодаря которому удается установить устно-визуальный контакт. Остальное зависит от опыта и навыков гадалки. Вот и весь секрет Вестника Судеб. Вот и весь секрет мастера Ючи Юмико, которые какое-то время соперничают друг с другом в способностях предугадать будущее, но у Ючи нет помощника. Нет еще одного сознания внутри его мозга. И он начинает проигрывать. Сначала проигрыши несущественны, но тенденция определена. Ючи видит это, и видит это Юмико. Но они еще продолжают какое-то время соперничать. Затем Ючи уступает. Теперь главный соперник Юмико – это ограниченность ее собственного восприятия. Она забавляется тем, что предсказывает новостные нейронные выпуски, визиты клиентов Файлин. Причем обычно Юмико может предсказать не только время визита и имя визитера, но и тип нейронного модуля, который он пожелает установить себе. «В основе всего лежат причины и следствия», — говорит она. «Это бесконечная прогрессия, формулы двух зеркал, отражающих друг друга. Главное — собрать как можно больше информации». «Когда-нибудь у тебя лопнет мозг», — шутит Файлин. «Когда-нибудь ты отвезешь меня на могилу к моему отцу», — говорит Юмико. «Причем я смогу так рассчитать маршрут, что для нас откроются все двери, и не нужно будет скрываться и прятаться». «Слишком много переменных, которые нужно не только учесть, но и предугадать, когда они совпадут», — говорит мастер Ючи. «Все когда-нибудь совпадает», — говорит Юмико. «Смотри на нашу вселенную. Хаос стремится к порядку, а порядок — к хаосу. Мы живем где-то посередине этого замкнутого цикла. И не говори, что когда вселенная только зарождалась, невозможно было предугадать это». «Считаешь себя богом?» «Нет. Причины и следствия. Вот бог этого мира». «Еще время». «Да. Время — это та постоянная, без которой придется писать новые формулы». «Мне кажется, ты снова пытаешься вывести формулу жизни». «Нет. Формула жизни да нельзя проста и неинтересна. В ней нет наших судеб, только существование в целом. А это печально и лишено смысла для тех, кто живет здесь и сейчас. Я лишь хочу вывести формулу, благодаря которой Файлин отвезет меня на могилу отца». Это действительно все, что нужно Юмико в тот момент. Но чем больше она собирает данных, чем глубже становится ее анализ и предвидение, тем опаснее представляется ей дорога. Их будут искать силовики, начальник тектоники и даже якудзы клана Гакуда, которых отправил отец Шаюри, чтобы убить ее любовника и вернуть дочь в лоно семьи. Есть еще сложная политическая обстановка в стране и технологические нигилисты, способные признать в ней Кейка. Между делом, просто ради забавы, Юмико продолжает предсказывать диалоги мастера Ючи и Файлин, их поступки, распорядок дня. «Мне кажется, что семья за Ишайори в беде», — говорит она, проснувшись как-то ночью. Файлин в теле синергика никогда не спит, поэтому Юмико всегда есть с кем поговорить. Мастер Ючи тоже спит мало, но он человек, и ему нужен отдых. Так же, как и Юмико. Но она не знает, что во время ее сна мозг продолжает работать. Им пользуется Кейка, для которой смысл и цели Юмико – это единственное, что осталось доступным действием в мире. «Убийца, выполняющий поручение отца Шаюри», – говорит Юмико то, что подготовила для нее Кейка. «Он почти подобрался к ним». «Ты уверена?» – спрашивает Файлин. Юмико кивает. Она не сомневается в сведениях, которые поставляет ей Кейка. Для нее это догмы. И, пользуясь этими догмами, Кейка надеется заявить о себе, заставить девочку провести анализ ситуации, изучить особенности и прийти к пониманию того, что внутри нее есть кто-то еще. Главное, не напугать девочку, не вызвать отторжения и отрицания. Юмико и Файлин идут в комнату, где спит мастер Ючи. «Семья за Ишайори в беде», — говорит Юмико. Он поднимается с кровати, одевается. Разговор длится несколько часов, но Юмико не передает и половины тех сведений, которые привели ее к видению беды. «Все слишком сложно и прозрачно», — говорит Ючи. «Но ты не видишь ошибок?» — спрашивает Файлин. Ючи качает головой. «Тогда найди способ предупредить Семьязу», — говорит Файлин. «Мы его должники. Всегда будем его должниками». «Но это невозможно», — говорит Ючи. «Такое предсказание невозможно». Он смотрит на Юмико, но девочка увлеченно грызет ногти, погрузившись в раздумья. «Она уникальна», — шепчет Файлин одними губами, хотя понимает, что Юмико, скорее всего, уже знает, что она это скажет. Иногда привычка девочки раздражает, но сейчас... Файлин подходит к Юмико и садится рядом. «Переживаешь за Шаюри и Семьязо?» — спрашивает она девочку. Юмико поднимает голову, смотрит на Файлин как-то растерянно. «Мне кажется, Кейка все еще жива», — говорит она осторожно. «Кейка? Женщина, которой раньше принадлежало мое нынешнее тело». «Этого не может быть», — машинально говорит Файлин. «Почему?» «Потому что... Ты боишься, что если сознание Кейка сохранилось во мне, то это значит, что подобное могло случиться и со всеми другими, кто использовал донорские тела?» «Да, но... Мастер Ючи...» «Но это невозможно». «Ты сказал так 147 раз за последний месяц. И сколько раз я оказалась неправа?» «Ни разу, но это ничего не меняет». «Я могу доказать». «Ты хочешь, чтобы я спасал наших друзей или слушал доказательства существования удаленных личностей в донорских телах?» Юмико думает над вопросом пару долгих секунд. «Ладно, Кейка сможет подождать еще немного», — решает она. «Думаешь, сможет подождать?» Растерянно переспрашивает Ючи. Ты что, разговариваешь с ней? Не так, как с вами, но... Это как алгоритм, формулы которого мне нужно понять и решить, но... Да, думаю, я могу понять то, что она говорит мне. Вернее, то, что она от меня хочет. И что же она хочет от тебя? Она хочет, чтобы ее услышали. Просто услышали? Она одна, ей больно. Не так больно, как если прищемить палец, но... Я понимаю. Еще она хочет, чтобы ты удалил ее. Совсем удалил, но... Мастер Ючи, ты ведь что-нибудь придумаешь? Пока не знаю. Ты обязан придумать, потому что таких, как она, много. Каждый донор. Юмико вздрагивает, бледнеет. Возможные варианты будущего продолжают складываться в голове. Неблагоприятные варианты. Жуткие. Ты должен торопиться, мастер Ючи. Говорит Юмико, продолжая бледнеть. Мир вращается слишком быстро, и я... Я только что изменила что-то, рассказав тебе о Кейко. И мне страшно. Очень страшно.